Глава 3. А Людмила в это время ехала в противоположном направлении, в Ленинскую библиотеку. В этой библиотеке занимались аспиранты, кандидаты наук. Был зал для профессоров и академиков. Она однажды зашла в этот зал. За столиком сидели в основном старики. Обычно, когда она входила, мужчины обращали на нее внимание, но здесь читали сосредоточенно. Один поднял голову, глянул мельком и снова вперился в книгу. Она поймала взгляды библиотекарш. Так обычно смотрят продавцы в отделах самообслуживания, за всеми сразу и обязательно за кем-то одним, кто вызывал опасения. В этом зале она явно вызывала опасения. К ней уже собиралась направиться одна из библиотекарш. Людмила фыркнула, одернула кофточку, поправила прическу. «Долго собираешься», — подумала Людмила и вышла. Она бы могла сказать этой тощей селедке в очках, что о ней думает, но ничего говорить не стала. Зачем ей скандал? Разбирательство, выяснение, как и почему она получила пропуск. Людмила прошла в третий научный зал, положила тетрадку и очки на один из свободных столов и пошла заказывать литературу. Обычно она в карточке выписывала шифры нескольких книг, даже не вчитываясь в название. Книги укладывались на стол для видимости. На открытых стеллажах она обычно брала журналы «Огонёк», «Работницу» и еще журнал «Польша», где всегда на нескольких страницах была показана модная одежда, какую начинали носить в Европе. Когда такая одежда появлялась в московских магазинах, Людмила уже знала, что покупать. В этот раз она просмотрела журналы и пошла в курилку. Она курила уже 2 года. Начинала для форсу в компаниях, чтобы казаться современной. К тому же в эти годы в Москве появились болгарские и албанские сигареты в красивых пачках. Приятно вытащить сигарету, щелкнуть зажигалкой, которые еще не продавались в Москве. Их, как и шариковые ручки, привозили из-за рубежа. Теперь Людмила курила постоянно. Вначале об этом не знали ни на заводе, ни в общежитии. На заводе некоторые пожилые работницы курили еще с войны. Папиросы «Беломорканал», к которым привыкли. И Людмила после обеда стала выходить с ними в подсобку, чтобы выкурить длинную сигарету «Фемина». В курилке библиотеки среди мужчин всегда сидели несколько молодых женщин. Здесь многие уже знали друг друга. Некоторых знала и Людмила. Она достала сигарету, к ней протянули зажигалки сразу 2. Одного она знала. Этот инженер писал здесь реферат для поступления в аспирантуру. Иногда Людмилу спрашивали, над чем она работает. Она обычно отвечала «над собой», опасаясь откровенного вранья. Здесь всегда мог найти специалист по психиатрии. В последнее время она обычно представлялась студенткой медицинского института, которую интересует психиатрия. В эту библиотеку она записалась вполне сознательно. Библиотеки, особенно в курилке, знакомились легко. Она знала постоянных посетителей, но каждый раз в курилке возникали новые мужчины. За первый год в Москве у нее не появилось ни одного знакомого, который не работал бы на стройке или конвейере автозавода. На танцах она знакомилась с курсантами военных училищ, все с той же лимитой из общежитий. А ей нравились интеллигентные, молодые люди. Они всегда рассказывали что-нибудь интересное. У них в классе физику преподавал бывший фронтовик. Он закончил институт после войны и получил распределение в их школу. Единственный мужчина-учитель на всю школу. И все учительницы, которые еще не вышли замуж, а учительнице выйти замуж еще труднее, чем маляру со стройки, особенно в маленьком городке, влюбились в физика. А он женился на продавщице из овощного ларька, красивой цыганистой Аньке, которая единственная из всех женщин райцентра не носила лифчика. Летом в жару она ходила в майке, и мужчины, когда их посылали за овощами, всегда шли в ее ларек, чтобы посмотреть на эту перекатывающуюся под майкой грудь. Физик ее увидел, потом его увидели с ней в парке. А потом физик переехал в дом, где она жила с матерью. После окончания учебного года сразу 4 учительницы уволились из школы. Какой смысл работать, если ты пришла в новой кофточке, но никто, кроме малолеток, не замечает. Когда есть мужчина, есть и надежда, особенно если мужчина не женатый. Теперь Людмила тоже не носила лифчика и чувствовала на себе взгляды мужчин. Особенно, когда надевала тонкую крепдешиновую блузку. Здесь, в библиотеке, она познакомилась с начинающим поэтом, и зимой и летом он ходил в одной и той же вельветовой куртке. Он подарил ей журнал «Юность», который недавно стал издаваться, со своими стихами. В курилке его знали и относились с внимательным почтением, как и к длинноволосому седому сумасшедшему, который в библиотеку приходил как на работу с утра. Людмила выкурила сигарету. Здесь же в курилке были установлены телефоны-автоматы, и она позвонила Яровшину, с которым познакомилась в бассейне, услышала частые гудки, занята, и повесила трубку. Прожив год в Москве, Людмила выделила для себя несколько мест, где можно завязывать знакомства. Она просчитала все варианты и остановилась на танцверандах, стадионах, библиотеках и бассейнах. Зимой годились катки. На танцверандах она знакомилась с молодыми парнями. Стадионы давали большой выбор. И молодые, и вполне зрелые болельщики, в основном мужчины. И появление на стадионе молодой женщины не оставалось незамеченным. Людмила осознала, что в знакомстве на случайность рассчитывать не следует. Для знакомства надо создавать особые условия. Во-первых, в местах знакомства женщин должно быть меньше, чем мужчин. На танцах все-таки девушек было больше, чем парней. Танцверанда — это нормальный вариант для безинициативных. И матери, и отцы знакомились на танцах. Но Москва предоставляла значительно большие возможности для знакомств. Эти возможности Людмила использовала вполне целеустремленно. Она ходила и на футбольные матчи, изучила особенности и составы игроков разных команд, чтобы можно было поддержать разговор. Потом стала понимать, что происходит на поле, и даже получать удовольствие от игры. Людмила выбрала себе команду. Она болела за «Динамо». Эту команду содержало Министерство внутренних дел. И среди ее болельщиков, как определила Людмила, было много состоятельных и солидных людей. Стадион дал ей несколько знакомств, и каток на Пионерских, бывших Патриарших прудах, тоже себя оправдал. Но самый интересный знакомый у нее появился, когда она стала ходить в бассейн военно-морского флота, находившийся недалеко от общежития. Самые ранние и самые поздние, перед закрытием, часы посещения бассейна считались неудобными, и на них было легко достать билеты. Людмила купила абонемент на самое позднее время. В это время в бассейн приходила молодежь, в основном старшеклассники, живущие по соседству, и начальники, которые допоздна задерживались на работе. В этот вечер, как обычно, Людмила приняла душ, натянула купальник и вошла в зал. На крайних дорожках резвились школьники. Посредине плавал мужчина с мощными плечами. Он проплывал от стенки до стенки, разворачивался и, не отдыхая, в том же ритме возвращался. «Как машина», — подумала тогда Людмила. Она не знала, как называется этот стиль плавания, когда пловец только на долю секунды поднимал голову из воды, чтобы вдохнуть воздух. Лица мужчины она не могла разглядеть. Людмила, не торопясь, плавала, держась у стенки за поручень, делая под водой упражнения для живота. А пловец, не увеличивая и не уменьшая скорости, работая руками, как молотами, переплывал бассейн снова и снова. «Этот приходит сюда не для удовольствия, а работать», — подумала Людмила, теряя к нему интерес. «Крепкий, но старый», — решила она. Когда он проплыл близко, она увидела, что из-под шапочки торчат седые волосы. Но пловец, подплыв к бортику, остановился и обратился к ней. «Привет, ты новенькая?» «Есть поновее меня», — ответила Людмила. «Я здесь второй месяц». «Ты псковская?» — спросил он. «Я московская», — ответила Людмила и испугалась. «Может, знакомый? Может, тоже из Красногородска?» «Ты псковская», — улыбнулся он. «В этом нет ничего плохого. Но ты растягиваешь гласные не по-московски. Со временем это пройдет. У вас прошло?» «У меня прошло». «А ты рядом живешь?» «Не совсем», — ответила Людмила неопределенно. Он ей понравился уверенностью и улыбчивостью. И не такой уж старый. За 40, конечно, но в хорошей форме. Наверное, и спортсменов, подумала она. «Темнишь», — усмехнулся он. «Зря, я сегодня добрый. Я на машине могу подвезти». «Согласна», — решилась Людмила. Он посмотрел на часы. Это были особые часы для подводного плавания. Людмила увидела такие впервые. «В 21:45 у выхода», — предложил он. Людмила вышла из воды до окончания сеанса, чтобы одеться не торопясь. Краем глаза она заметила, что новый знакомый перестал плавать и рассматривает ее. Она остановилась и тоже посмотрела на него. «И как?» — заметила она. «Замечательно». Он показал рукой, чтобы она повернулась. Она, подражая манекенщицам, прошлась по бортику, развернулась. Теперь на нее смотрели старшеклассники. Она помахала им, и они, выкрикивая «бис» и «браво», зааплодировали. Ее ровесники, она старше лишь на 3 года. Кое-кто пытался с ней познакомиться. Она сразу отмела эти попытки, не хватало только тратить время на малолеток. У входа в бассейн стояла «Волга» с частными номерами. В номерах ее научил разбираться курсант милицейской школы. Новый знакомый вышел в дубленке, которые начинали входить в моду. Людмила заметила его взгляд, мгновенно подметивший и ее легкое, не по погоде пальто, и поношенные полусапожки. Он повернул ключ зажигания, включил радиоприемник. «Сейчас будет тепло», — пообещал он. «Как тебя зовут?» «Людмила». «Меня Петр Петрович». Потом она узнала об этом обычае представляться вымышленными именами. Николай Николаевич, Михаил Михайлович. Настоящее имя она узнала позже, когда он разрешил ей звонить домой и на работу. «Ты из военных?» — спросила Людмила. Когда ей говорили «ты», она тоже переходила на «ты». Тем, кто был старше ее, это даже нравилось. «Как определяешь?» «Ты сказал в 21:45. Нормальные люди говорят обычно без 15:10». «Понял. Запомню. Молодец». Он достал сигареты с фильтром, предложил ей. Они закурили, пока прогревался салон автомашины. Сигареты были с ментолом, легкие. «Волга» мягко тронулась с места. «Показывай», — велел он. Она показала, где свернуть с Ленинградского шоссе. «Так бы и ехала далеко-далеко», — подумала она. Но они доехали за 5 минут. Она хотела выйти пораньше, чтобы он не узнал про общежитие, но подумала, этот все равно узнает. Он остановил машину у общежития и кивнул. «До четверга». «До четверга», — подтвердила она. О новом знакомстве она не рассказала Антонине. Катерина тогда с ними еще не жила. Ей почему-то казалось, что если она расскажет, Яровшин исчезнет, а когда она узнала, кто он и где он работает, то рассказывать уже расхотелось. Теперь Яровшин всегда довозил ее до общежития. Однажды повел в ресторан «Берлин», а после ужина предложил: «Поедем ко мне». Он никогда не говорил о семье, но в том, что он женат, Людмила не сомневалась. Очень уж аккуратно всегда выглажены костюмы. За первые 2 недели знакомства она насчитала у него 5 костюмов и 8 галстуков. Его квартира была в доме на Садовом кольце. 3 большие комнаты, в коридоре полки с книгами. В самой большой комнате стоял стол, кресло и диван, магнитофон, грюндик. Телевизор с большим экраном, тоже не советский. Все произошло, как в зарубежных фильмах. Яровшин быстро приготовил еду. Поджарил шашлык, достал из холодильника ломтики буженины, киты, черную икру, масло. Пил Яровшин джин с тоником. Людмила впервые попробовала и джин, и тоник, и кока-колу. Она обо всем этом только читала в романах из зарубежной жизни и видела в заграничных картинах. И джин, и тоник по отдельности ей не понравились, но смешанные вместе они не горчили и не обжигали горло. Потом Яровшин включил магнитофон, и они танцевали. Людмила знала, что произойдет дальше. Яровшин начнет расстегивать пуговицы на ее блузке. Потом, наверное, на руках отнесет в постель. Но Яровшин поцеловал ее и спросил: «Кто пойдет первым в ванную, ты или я?» «Я», — предложила Людмила. Мыло в ванной пахло знаменитыми духами «Красная Москва». Два одинаковых куска в ярких нераспечатанных обертках лежали на полочке. Незнакомые заграничные духи и одеколон в красивых флаконах. Зубные щетки в нераспечатанных целлофановых упаковках. В такие же пакетики купальные шапочки. Два белых махровых халата, ни разу, похоже, не надеванные. Еровшин будто угадал ее мысли. «Можешь всем пользоваться!» — крикнул он ей из комнаты. Она приняла душ шапочки, с удовольствием разорвав упаковку. Почистила зубы, попробовала новое мыло, потом надела махровый халат. Чуть-чуть подушилась, сначала одеколоном, потом духами. Еровшин уже расстелил постель. Она отметила туго натянутые накрахмаленные простыни и подумала. Потом же ему придется сменить белье и самому отнести в прачечную. Пока Еровшин был в ванной, она быстро осмотрела шкаф спальни. В нем висели мужские костюмы. Не меньше 10, но разных размеров. Рубашек, сложенных в аккуратную стопку, было не меньше 30. Она услышала, как он вышел из ванной и быстро забралась в постель. «Шкаф осматривала?» — спросил он, входя в спальню. «А почему костюмы разных размеров?» Людмила с самого начала решила не врать, и потому ей было с ним легко. «Ну и глаз у тебя», — удивился он. У нее до Еровшина уже были любовники. Когда к ней приходил сантехник Витя, Антонина уходила гулять. Она бродила возле общежития, поглядывая на окна. Как только в окне их комнаты загорался свет, Антонина возвращалась. Такая у них была договоренность. Аспирант Института торговли Геннадий брал ключи от комнаты приятеля. Они всегда торопились, и Людмила стала думать, что в отношениях между мужчиной и женщиной не так уж много привлекательного. Только с Еровшиным она поняла, что такое заниматься любовью. Он целовал ее в такие места, что она даже подругам не могла об этом рассказать. Однажды она спросила: «Это у всех людей так бывает, или ты один такой?» «У всех, у всех». Он рассмеялся. Французы даже говорят, что чем выше культура, тем ниже поцелуй. В общежитии по рукам ходила брошюра о сексе с фотографиями партнеров в разных позициях. У Еровшина были свои любимые позиции. «А теперь в позицию львицы», — просил он. Ей это тоже нравилось, но особенно она любила, когда он был внизу, а она лежала сверху. Она не давала ему спешить, регулируя ритм движений. Он подчинялся, и ей было приятно это подчинение. Обычно Еровшин подъезжал к заводу. Она только просила, чтобы он останавливался в соседнем переулке. Они приезжали на его квартиру, и он отвозил ее в общежитие к 12 ночи, потому что после 12 вахтерши закрывали дверь и уходили спать до утра. Иногда Людмила оставалась у Еровшина на всю ночь, и он утром отвозил ее на завод. Ей было интересно с Еровшиным. Он знал про все и про всех, и охотно ей обо всем рассказывал. Она только не могла понять, где он работает. «В конторе глубокого бурения», — ответил он, когда она спросила его напрямик. Но о своей работе он никогда не рассказывал. Зато с интересом слушал ее рассказы о мастере хлебзавода, об Антонине, о Катерине. Однажды, когда они были знакомы уже год, он поставил на магнитофон бобину с пленкой, и Людмила услышала их разговор. Она рассказывала об Антонине и Николае. Потом они занимались любовью, и на пленке все записалось. Ее ласковые слова и его дыхание, и ее вскрик. Она никогда не могла сдержаться. «А для чего ты это записал?» «Я не записывал. Это записывается само собой». И он показал вверх, на потолок. «Понятно. А где-нибудь рядом сидят мужики в наушниках и слушают». Никто не сидит в наушниках и не слушает. Срабатывает автоматика. Магнитофоны включаются на голос. «Значит, и тебя проверяют», — прошептала она. «Меня уже не проверяют, но аппаратура все равно срабатывает, и я всегда прошу принести мне пленку после того, как мы здесь бываем». «Давай еще послушаем», — попросила Людмила. Она впервые слышала свой голос, записанный на пленку. Еровшин отмотал пленку на начало, и они стали слушать. На Еровшина это так подействовало, что он даже не захотел идти в спальню, и они занялись любовью здесь же, на диване. Через год Людмила знала о Еровшине не больше, чем первый день знакомства. Правда, он разрешил ей звонить домой. «Будешь звонить в чрезвычайных ситуациях. если тебе потребуется моя помощь. Жену зовут Мария Филипповна. Скажешь: «Здравствуйте, Мария Филипповна, это Люда из 5-го управления». Запомни, 5-е управление. Пожалуйста, Вадима Петровича. Обязательно пожалуйста. Так она узнала его настоящее имя. Квартира, где они бывали, оказалась служебной. Здесь встречались с секретными агентами. Здесь оперативные работники могли переодеться в другую одежду. Иногда эта квартира была занята, и они ехали в другую, тоже трехкомнатную, но на Таганской площади, обставленную в другом стиле. Кожаные кресла, бюро с инкрустацией. В спальне стояла большая железная кровать с никелированными шарами. В шкафах много книг по ботанике. А вместо большой советской энциклопедии — 30 томов словаря Брокгауза. На письменном столе мраморный чернильный прибор и ручки с железными перьями. Такими они пользовались в первом классе, когда еще не разрешали писать авторучками. И она носила с собой чернильницу-непроливашку. Однажды Яровшин пригласил ее в театр «Современник». У входа спрашивали билеты. Яровшин провел ее через служебный вход. С ним здоровались молодые парни в светло-серых и светло-коричневых костюмах, в черных или коричневых хорошо начищенных ботинках. И рядом с ней сидел такой же парень. Почему-то он чаще смотрел вправо, а не на сцену. А слева сидел пожилой и седой, он смотрел влево. Открылся занавес, и тут все встали и зааплодировали. В соседней ложе сидел Хрущев. Он тоже встал и тоже поаплодировал. Ее тогда удивило, ведь приветствовали его, а он, значит, тоже приветствовал себя? По телевизору показывали торжественные заседания. И когда на сцену выходили члены Политбюро, в зале тоже все вставали. А члены Политбюро и правительства тоже начинали хлопать. Она спросила об этом Яровшина. «Народ приветствует партию. Партия — народ», — посмеиваясь, объяснил Яровшин. «А партия разве не народ?» «Народ, народ», — отмахнулся Яровшин. «А почему тогда на плакатах пишут «народ и партия едины»?» «Потому что идиоты», — не выдержал Яровшин. «Какой-то придурок из ЦК придумал эту абракадабру, и никто отменить не решается. А вообще-то партия есть партия, а народ есть народ. Партия — это вроде дворянства. Вступил в партию — ты уже не холоп, а дворянин. Тебя уже и бить по роже не положено. Ты уже сам бить можешь. Кстати, а ты в партию вступать не собираешься?» «Нет», — Людмила рассмеялась. «Я замуж собираюсь. Но ты ведь на мне не женишься?» «Не женюсь», — подтвердил Яровшин. «Я стар для тебя». «Ты не старый, ты лучше молодых. Ты умнее всех и в постели лучше. Я просто опытнее. Малыми затратами я достигаю вполне приличных результатов. Мне это подходит. Я бы за тебя вышла замуж». «Не получится», — вздохнул Яровшин. «Я никогда не брошу жену. Нехорошо бросать женщину, когда ей за 40. Она уже никому не нужна. Старых партнеров не предают. Брось, просто в вашей конторе это не поощряется. В чине могут понизить. Кстати, ты в каком чине?» «У нас не чины, у нас звание», — поправил Яровшин. «А звание у меня вполне подходящее». «А генералом ты можешь стать?» «Уже не могу». «Почему?» — удивилась Людмила. «Ты не старый и умный. Я уже генерал», — рассмеялся Яровшин. «Таких генералов не бывает», — не поверила Людмила. «А какие бывают?» — спросил Яровшин. «Они толстые, пузатые, но это в советской армии. А ты разве не в советской армии?» «Нет, мы отдельно». «Значит, я трахаюсь с генералом?» — рассмеялась Людмила. «Значит, так», — подтвердил Яровшин. «Но об этом всем знать совсем не обязательно. Я не болтливая. Я знаю». «Откуда?» — удивилась Людмила. «Знаю», — сказал Яровшин. «Ты ведь о наших с тобой встречах даже Антонине и Екатерине не рассказала». «А об этом ты откуда знаешь?» «Знаю. Наши ведь есть у вас в общежитии и у тебя на хлебзаводе». «Если я угадаю, кто, ты скажешь?» — спросила Людмила. «Не скажу», — отрезал Яровшин. «Это уже не твоего ума дело». Людмила не обиделась, она никогда не обижалась на Яровшина. Знала, что это бесполезно. Если он говорил «нет», никакие уговоры и упрашивания на него не действовали. Людмила улыбнулась своему соседу в курилке библиотеки. Погасила сигарету и снова набрала домашний номер Яровшина. Ей ответил женский голос. Немолодой, хрипловатый. «Явно курит», — подумала Людмила. «Здравствуйте, Мария Филипповна», — как можно любезнее сказала она. «Это Людмила из 5-го управления. Пожалуйста, попросите Вадима Петровича». «Пожалуйста», — ответила женщина. И через несколько секунд она услышала его голос. «Яровшин слушает». «Я в библиотеке Ленина», — сообщила Людмила. «Настроение паршивое, жарко». «Буду через 20 минут», — ответил Яровшин и повесил трубку. «Будет ругать, что позвонила в воскресенье, или не будет?» — думала Людмила, выходя из библиотеки. «Это даже интересно. Яровшин всегда был ровно спокоен». Она встала на углу Маховой и проспекта Калинина. С какой бы стороны Яровшин ни подъехал, он ее увидит. Через 20 минут возле нее притормозила «Волга». Он открыл дверцу, она села, и он мгновенно тронул машину. «Куда мы?» — спросила она. «В бассейн. Тебе же жарко. У меня нет купальника». Он достал из бардачка целлофановый пакет и бросил ей на колени. Она открыла пакет. Ярко-красный купальник-бикини. Он всегда и все предусматривал. В этот жаркий воскресный день в бассейне плавали немногие. Люди разъехались на пляже. Людмила окунулась в тепловатую, нагревшуюся за день воду, легла на спину и медленно поплыла, глядя в небо. Серо-голубое летнее московское небо. Она плыла, ни о чем не думая. О чем думать-то? Он рядом, он придумает. Потом они посидели в машине, открыв все окна, выкурили по сигарете. «Поедем в ресторан», — предложил Яровшин. «Поедем к тебе», — попросила Людмила. В ресторане в этот час наверняка жарко. Ей хотелось после бассейна растянуться на прохладных простынях и сосать через соломинку холодный апельсиновый сок. «На Садовую или на Таганку?» «На Садовую», — решила она. Она уже понимала, что, видимо, на Таганке жила семья, которую выселили. А квартира со старой мебелью, старой посудой, серебряными вилками досталась его конторе. Когда Людмила бывала там, ей казалось, что сейчас откроется дверь и войдут хозяева. Она как-то сказала об этом Яровшину. «Не войдут», — ответил Яровшин. «Их расстреляли в 37-м». «Но потом реабилитировали?» «Реабилитировали», — подтвердил Яровшин. «Но у них же остались родственники, которые имеют право на мебель, вещи». «Родственников не осталось, их тоже расстреляли». «А почему людей расстреливали?» — спрашивала Людмила. Яровшин промолчал. Когда Яровшин не хотел говорить, он замолкал. И разговорить его не удавалось. Людмила быстро сообразила. В 37-м он был совсем молодым, но уже, наверное, служил в органах. Может быть, и сам расстреливал людей, но об этом думать не хотелось. В холодильнике на Садовой Людмила обнаружила антрекоты. Делала она все быстро и аккуратно. Через несколько минут они уже сидели за столом. Яровшин открыл бутылку виски. Бросил в стакан кубики льда. Она уже привыкла пить виски со льдом. Еще в библиотеке Людмила решила провести с ним решительный разговор. Яровшин уже улыбался, значит, через несколько минут предложит ей перейти в спальню. «Надо поговорить», — сказала она. «Поговорим потом», — предложил Яровшин. «Мне все равно будет нужна получасовая передышка». «Поговорим сейчас», — не согласилась Людмила. «Что ж, поговорим», — нехотя согласился Яровшин. «Я хочу выйти замуж». «Все хотят», — заметил Яровшин. Она знала, что своими репликами Яровшин самый серьезный разговор может перевести в несерьезный. Он мог высмеять, нагрубить, а если не хотел отвечать, то начинал вдруг пересказывать, о чем он сегодня читал в газетах. Или мог спросить о какой-нибудь улице, которую Людмила наверняка не знала, и, получив отрицательный ответ, начинал подробно рассказывать ее историю, какие дома на ней, когда и кем они построены, и сбить его было совершенно невозможно. «Мне пора замуж», — произнесла Людмила. «Я хочу родить ребенка». Людмила ожидала вопросов или реплики Яровшина, но он молчал. Так они помолчали несколько минут. И, наконец, Ерошин сказал: «Это естественное желание. Если есть за кого, выходи». «Конечно, есть, но всякая шелупонь. Может быть, ты мне поможешь? Давай досье, то есть подробности». «Я бы хотела выйти замуж за солидного, обеспеченного человека, с квартирой, с хорошей зарплатой, чтобы не надо было несколько лет копить деньги на телевизор, на стиральную машину, на холодильник. Короче, я бы вышла замуж за кого-нибудь из твоей конторы, но в наших отношениях ничего не изменилось бы. Мы также встречались бы». «Нет, мы бы не встречались». «Почему?» «Я обычно не встречаюсь с замужними женщинами». «Почему? Мужики говорят, что это наоборот удобно. Никакой опасности, что тебя хотят женить, и к тому же меньше вероятность подхватить венерическую болезнь». «Сейчас же жуть, что происходит. Как только стали пускать иностранцев, кривая роста заболеваний венерическими болезнями резко взросла». «А ты откуда знаешь?» «Нам в общежитии лекцию читали. И предостерегали, что обязательно надо остерегаться негров. И это никакой не расизм, просто Африка еще очень дикая, и у них не соблюдают элементарных правил гигиены». «Послушай, ну у тебя же есть какие-нибудь хорошие знакомые? Познакомь меня. Может быть, я понравлюсь». «Ты понравишься. Но знакомить я тебя не буду. Это твои проблемы. Я не имею отношений с замужними женщинами. Как показывает опыт, это всегда кончается скандалами. Особенно в нашей сфере, потому что мои знакомые обычно совсем не глупы и очень наблюдательны. Если у меня сотрудник не может обнаружить, что жена ему изменяет, я таких отчисляю. Какой из него тогда чекист? Давай решим так. Твое замужество — твои проблемы. И ты их решишь сама. Конечно, когда-нибудь ты бросишь меня. Мне бы хотелось, чтобы это случилось как можно позднее. Но тут уж как судьба повернет. И ты смиришься, если меня от тебя кто-то уведет? Конечно, не смирюсь. Ерошин совсем не шутил. Я сделаю все, чтобы у него этого не получилось. Но если будет большая любовь, я отступлюсь. Но я хотел бы поговорить с тобой о другом. Собираешься ли ты учиться дальше? Не собираюсь. Почему? Не хочу. Мне интересно. Вот Катька хочет стать инженером-технологом. Это же сплошная головная боль. Работать на заводе и ругаться с работягами. Учительницей я тоже не хочу. Тупых учеников я бы уж точно лупила по головам. А кем еще? Ты же способная, приметливая, наблюдательная. Легко сходишься с людьми. Можешь притворяться дурочкой. Можешь вешать лапшу на уши. Иди учиться в вечернюю школу. А потом? А потом я тебя устрою в одно из наших учебных заведений. На шпионку учиться, что ли? Усмехнулась Людмила. Да меня сразу определят, что я псковская. Ты же определил сразу. Ты могла бы стать юристом, а уж работу я тебе подыскал бы. Не хочу. Хочу замуж, хочу родить детей. Хочу, чтобы меня любил муж. И чтобы он был высокий, богатый и молодой, добавил Ерошин, смеясь. «Иди, стели постель». Она расстелила постель. Подумала, что в этих квартирах кто-то меняет белье, набивает холодильник продуктами, пылесосит, моет, протирает. Ерошин в этот вечер был особенно нежным. А у нее вдруг возникло и не пропадало ощущение, что все скоро кончится. Может быть, не надо было заводить разговор, но ведь такой разговор все равно состоялся бы рано или поздно. Но лучше, чтобы поздно. Ей ведь только 20 лет. И чтобы родить, еще есть время. От разговора ли, от выпитого ли виски или от жары она устала. Ей очень хотелось спать. Конечно, надо было спросить Ерошина, не торопится ли он. Но она не спросила и уснула. Проснулась она поздним вечером. Ерошин уже одетый писал за столом. Людмила подошла к нему, обняла, заметив при этом, что он прикрыл написанное лежавшей рядом папкой. «Забудем про наш разговор», — попросила она. «Забудем», — пообещал Ерошин и добавил. «Меня некоторое время не будет в Москве. Ты пока не звони мне. Когда вернусь, я тебя сразу найду». На следующий день Людмила возвращалась после работы в общежитие. Вчерашний разговор не забывался. Может быть, она была слишком настойчива, но она встречалась с Еровшиным уже почти 2 года, и ей хотелось определенности. Но определенность всегда ультимативна, а она уже поняла, что ультиматумы опасны. Ее мать иногда говорила отцу: «Если опять напьешься, домой не приходи». Отец напивался, домой не приходил, оставался ночевать у другой женщины. Тогда мать выдвинула новый ультиматум: «Не будешь ночевать дома, можешь вообще не приходить». И однажды отец вообще больше не пришел. Людмила поняла, что мужчины звереют от ультиматумов и поступают по-своему. К тому же большинству мужчин терять было нечего. Все их имущество помещалось в одном чемодане. Жили в основном в казенных квартирах. Легко меняли один дом на другой. Тем более, что дома мало чем отличаются друг от друга. Людмила понимала, что ее роман с Еровшиным когда-нибудь закончится. Ее часто принимали за его дочь. Ее это не волновало, но она не хотела, чтобы Еровшина увидели с ней девчонки из общежития. Конечно, старый, разница в 25 лет, но с ним интересно. А рассказы молодых о том, как они служили в армии, ходили в самоволку, надоели. К тому же все истории были похожи. С глупыми старшинами, с молодыми лейтенантами, которые не умели командовать. У молодых парней самые сильные впечатления были от службы в армии. Это и путешествия, чаще всего за 1000 километров, и опасности, и необходимость отстаивать свое мужское достоинство. Собственно, жизнь у парней начиналась после армии. Они возвращались на свои заводы, с которых их призывали на службу. Или не возвращались, оставаясь в тех местах, где служили. Ходили на танцверанды, где находили будущих жен. Снимали комнаты или поселялись в семейных бараках. Жили в них иногда по 20 лет, ожидая очереди на квартиру. В отпуск вначале ездили к деревенским родственникам. Потом в заводские дома отдыха или пансионаты. Рожали детей. Чаще всего 2, реже 3. Комната заставлялась кроватями, столом и шкафом для одежды. Больше не помещалась. Женщины к 40 годам начинали болеть, постоянно простуживаясь на стройках и в продуваемых цехах. Почти все пили. Собирались обычно после работы, брали бутылку на 3. Домой возвращались пьяненькими. Летом усаживались во дворе играть в домино. Забивали козла по всей стране, наверное, потому что домино — это еще и возможность побыть в компании. До темноты стучали костяшками, потом ложились спать. Утром уходили на заводы. Огромная страна жила в одном режиме, другого просто не было. Вырывались немногие. Наиболее сильные парни иногда уходили в спорт, но через несколько лет возвращались на те же заводы и пили еще больше от тоскливого сознания, что ухватили за другую жизнь, но не удержались. Некоторые играли в игры, предложенные начальством, участвовали в соревнованиях, на их станках устанавливали красные вымпелы, награждали значками «Ударник пятилетки». В юбилеи и по праздникам они получали ордена и медали, которые надевали 2 раза в году — на майские и ноябрьские демонстрации. Зарабатывали практически все одинаково. Те, у кого разряд выше и выше квалификация, получали чуть больше, но не намного. Поэтому никто не работал в полную силу. Каждый прихватывал, что мог, с работы. Строители тащили белило, краску, лак, сантехники — краны, электрики — провод, розетки, выключатели. С автозавода выносили карбюраторы, распределительные валы, электрооборудование. Людмиле казалось, что подворовывали все, что воровала вся страна. Как-то она сказала Еровшину: «А куда же вы смотрите? Ведь все растаскивают. А кто не тащит, на того смотрят, как на идиота». Еровшин ответил такое, до чего она никогда не додумалась бы сама. «Так задумано», — усмехнулся Еровшин. «Это государственная политика, чтобы подворовывали». «Это же плохо, когда воруют. Кому же это выгодно?» «Государство», — пояснил Еровшин. «Государство всем недоплачивает, и там наверху понимает, что на такие деньги прожить невозможно. То, что подворовывают, — это как бы дополнительная зарплата. Но это и преступление одновременно. Пока ведешь себя тихо, тебе это не то чтобы прощают, а смотрят сквозь пальцы, пока покорен. А если вздумаешь бунтовать, выступать против власти, у нас всегда есть повод взять тебя за задницу. Ты же воруешь, ты же закон нарушаешь. Вот ты недовольна, что вам на хлебзаводе мало платят, и решила организовать забастовку, потребовать, чтобы платили больше. И это справедливо. На зарплаты, которые вы получаете, жить нельзя. Но тебе тут же припомнят, что со стройки ты тащила краску и обои, с автозавода запчасти. С хлебзавода тащишь сливочное масло, изюм, сахар. «А ты откуда знаешь?» — удивилась Людмила. «Так ведь со всех хлебзаводов и кондитерских фабрик это тащит. Поэтому каждому бунтарю мы всегда обеспечим отъезд от 3 до 5 лет в места не столь отдаленные». «Неужели правда?» — удивилась Людмила.